Братья и сестры, я у вас первый раз на семинаре, хотя бывал в Харьковском объединении. И мне очень интересно у вас побыть на семинаре, поучиться. Я даже настраивался, что хоть несколько уроков послушаю, как преподается. Понимаю, что здесь и опыта побольше. У нас, например, в объединении оно детское служение налаживается. Вот. Что мы заметили, на семинаре людей становится больше. Было у нас 70, потом 80, 90 прошлой осенью. А сейчас, неделю назад, прошел семинар, почти 100. Но мы так радуемся этому, что Бог милость являет. Слава Богу, слава Богу. Два раза в год. Нет, я имею в виду все объединение. Все объединение. Ну да. По дороге, когда ехал сюда, я размышлял вот о чем. Отделы в братстве. У нас есть в братстве отдел благовестия, благовестников, музыкально-хоровой. Потом есть заступничество отдел, ну и многие другие отделы. Ну и детский отдел. Само название детский отдел, ну, как-то вроде бы, ну, по-детски, там это дети маленькие, там кто-то с ними занимается. Но я размышлял о важности, а мысли у меня появились после некоторых общений, на разных общениях пришлось быть. И вот братья ответственные, даже у нас в объединении, например, по благовестию, вот, и один брат особо ревнует и говорит, самое важное – это благовестие, самое важное, и он, ну, вот так он, сильно об этом. Ну и хорошо, что у нас есть и так, ревнует, слава Богу, и в группах благовестия, и целый год он старается в благовестии, слава Богу. Вот. Но думаю, какое же все-таки самое важное? То есть эти разные такие выражения меня натолкнули на мысль, а что самое важное? Ну и так похоже, что детское это самое важное. Вот. Или от того, что... Вот, оно все важно. Николай Степанович сказал, самое главное – это Богоприсутствие. И это действительно так. Но, друзья, кто в благовестии участвует? Это же и дети участвуют, и молодежь участвует. Это же будущее. Кто принимает крещение в нашем братстве в большинстве случаев? Так это же дети верующих родителей. А с ними мы с вами занимаемся. В детских лагерях занимаемся. Детский лагерь – это большое благовестие. Евангелизация детей. Вот у вас даже урок будет по евангелизации. И дети, они не только воспринимают то, что мы им преподаем, о чем мы говорим, они воспринимают и жизнь нашу, и жизнь родителей своих воспринимают. О чем говорят? Настолько воспринимают, что очень удивительно становится. Вот, насколько они восприимчивы. Недавно один родственник наш рассказал. Говорит, девочка, ну, может, годика 4, в песочке играется, червяка нашла. Тянет, тянет, и он порвался. Она говорит, Китай. Вот. Ну, вот представьте себе. Откуда она это все слышала? Вот это же взрослые так. Что плохое, значит Китай. Если бы он не порвался, может, сказала Япония или Германия. А раз порвался, значит все. Вот она уже грамотна, она уже знает, что Китай, что не Китай. Все. Они воспринимают, воспринимают, очень воспринимают. Если мы с вами действительно соответствуем своему призванию, служению и так, в страхе Божьем, как мы слышали, с надеждой совершаем этот труд, действительно будет успех. И он есть, этот успех в служении. Ну, братья уже говорили, что будет урок педагогики. Тема такая – отношение к ученику. Можно тему записать. И текст Священного Писания, Евангелие Матфея, 18 глава. Тема «Отношение к ученику». Матфея, 18 глава, первые 5 стихов и 10 стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». И 10 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Друзья, вот размышляя как о жизни Иисуса Христа, как вот Он на вопросы отвечал, удивляться приходится. Вот задают Иисусу Христу вопрос. Во-первых, что мне нравится, что у них такие доверительные отношения были между учениками и Иисусом Христом. Они могли его спросить, ну что у них есть, то и спросят. И вот они задают вопрос, а кто больше в Царстве Небесном? Иисус Христос, отвечая на этот вопрос, сразу несколько истин говорит. Сразу вот настолько вот насыщены его ответы были. Вот он дитя призвал, поставил посреди. Вот, говорит об обращении, если не обратитесь, не войдете. Потом говорит, кто умолится, это ее смирение говорит, тот и больше в Царстве Небесном. И пятый стих, а и кто примет одно такое дитя? Вот важная такая мысль, вот, чтобы принять вот в этой теме, вот отношение к ученику, принять. Что значит принять? Может быть, чтоб и вы отвечали тоже, так у нас более насыщенно пройдет. Что значит принять детей, вот группу нам дали заниматься. В школе у нас был учитель Иван Иванович, он сейчас уже на пенсию ушел, но он еще и на пенсии поработал, по болезни ушел. И у него опыт такой был, вот ему дадут класс, чтобы он занимался, он учитель начальных классов, дали ему класс для занятий. И он в классе через некоторое время избирает там двоих, обычно одного, ну всегда у него двое шкодников, на которых он кричал все 4 или 3 года, сколько он с ними занимался. И остальные все страх имели, все его боялись и все старались. А этих он не мог, двое у него есть. И уже вот он на пенсии еще работает, и моя девочка пошла учиться. Я думаю, что же будет, я тоже в него учился. Вот. Но он на меня не кричал, мне нравилось, как он хороший преподаватель, очень такой, так мне нравилось. Вот. А он других избрал, не избрал мою девочку. И я спрашиваю, Танечка, как он там обращается? Ой, говорит, как он кричит на этих мальчиков, даже без причины. А он уже старенький, на пенсии уже, и видно уже по старой дорожке. Говорит, без причин, начинает кричать, а они говорят, а мы же ничего еще не натворили. Все равно вы натворите. И все. И вот он всегда избирал, а все, я говорю, а как все боятся, и ты боишься, и я боюсь, чтобы Иван Иванович не накричал. И все стараются. А два у него, которых он прижимает постоянно, то в углу они стоят, то вышли за дверь, то еще что-то, два у него грешника. И все, весь класс его боится. Ну вот такой у него опыт. Друзья, может быть, у нас бывает что-то подобное? Ну бывают же дети, которые... Вот, скажем, сверхактивный ребенок, подвижный ребенок, шкодники бывают. Выходит детский работник, ну, воспитатель, на велосипеде колеса пробили. И, похоже, специально, потому что когда разобрали, там сбоку шилом. На следующее занятие опять пробили, потом опять пробили. Было даже 25 дырок. Ну вот как любить, как его принять? А потом еще и стало известно, кто это делает. Вот как теперь с этим ребенком поступать? И вот Иисус Христос говорит, а кто примет? И он не говорит, что принять вот, ну такого принять, хорошего принять, послушного, доброго, с хорошей семьи, вот где родители любят и умещают воспитателя. Кто примет? Вот принять такого. Вот, друзья, как вы ответите на этот вопрос? Что значит принять? Можно громче. Что значит принять? А? Вот такой, как есть, вот так и полюбить. Вот так и полюбить. Друзья, ну здесь же не притворишься, правда? Ну вот не расположено сердце и все. Не расположено. Вот он вредный такой. Вот. Идет занятие в детском лагере, урок проходит. Ну, мы же стараемся, чтобы все внимание детей было, все ж смотришь, как говорят, глазной контакт на курсах проповедников. Вот. Ну, уже так стараемся, и примеры, и все-все. Но смотрю, двое рисуют, и все. Я уже и так, все равно рисуют. После сразу занятия подхожу, дай посмотрю, что ты нарисовал. Танк, значит, красивый танк такой. Вот. солдаты, все вооруженные, стрельба идет. Я говорю, ты же был на войнушке, где-то там на войне был. Ну, мы так старались. Он говорит, я все могу рассказать. Все, что было, могу рассказать. И действительно рассказал. Вот так они успевают. Успевают и рисовать, успевают слушать, успевают там кого-то еще ущипнуть. Все успевают. И вот их нужно принять. Нужно принять. Давайте мы запишем. Принять – это понимать и любить ребенка или его такого, каким он есть. Удобнее записать ребенка, да, или дитя. Ну, в общем, вы смотрите, как вам лучше. Принять – это понимать и любить его такого, каким он есть. Прошлый... Осенью у нас в церкви было рукоположение на пресвитерское служение. Наш ответственный в объединении это совершал первое рукоположение. Ему доверили. В объединении, на совете церкви доверили рукоположение совершать. И вот первое рукоположение, конечно, он тоже переживал. И мне даже сказал, говорит, брат Миша, если бы я знал, что буду совершать это служение. Я с братьями столько ездил рукополагающим, я бы хоть что-то записывал. Тут раз доверили, нужно совершать. Но он просит, чтобы приехали братья помочь на первых началах. А вот на этот раз никто не смог приехать. И вот первый раз сам совершает рукоположение. Интересно, когда он давал наставление, он говорит, вот, говорит, люди в церкви разные. Ты не берись людей переделывать. Если ты возьмешься людей переделывать, все, ты пропал. Я думаю, интересная мысль. Потом второе говорит. Вот какие они есть, вот моли Бога, чтобы ты их полюбил, вот такие, какие они есть. Где-то за глаза что-то за тебя скажут, где-то будут посмеются над тобой, где-то там что-то еще. Вот ты их полюби такие, какие они есть. Вот. И говорит вот так, любя Бога, любя людей, совершай служение, и Господь тебя благословит. Мне так это понравилось, не берись переделывать. Хотя в работе с детьми, все-таки, друзья, не то, что переделывать, а мы влияем на характер ребенка, мы их где-то и воспитываем, вот, очень влияем. Но я уже рассказывал где-то, вот как на меня повлиял детский работник. Я приходил на детское занятие, не расчесывался, ну, вот так, вот как есть, как бегал там по улице, все, мама говорит, на детское занятие, собрался и побежал. Нас у мамы 10, и каждый год, как уже Павел Николаевич говорил, мамы не до нас было, она часто болела, с нами бабушка занималась, была часто, мама в больнице, вот такое детство прошло. И вот на детское занятие я пришел, а мне нравился дядя Толя, который занимался с нами, потому что у него был мопед. И все, это для меня все. Я возле этого мопеда, вот, я только приходил, все, дядя Толя приехал на мопеде, я уже здесь возле мопеда, мы немножко о мопеде поговорим, потом он меня заводит на занятия. И на служении он видел, что я вот такой нерасчесанный. И вот он такой метод использовал. Он мне говорит, собрания по домам были, говорит, дома у вас есть расческа, найдешь расческу? Я говорю, найду. Я нашел расческу, принеси мне. Я ему принес расческу, он расчесался, потом меня расчесал, а потом говорит, давай ты мне будешь носить расческу. Знаешь, там у царей оруженосцы были там, и ты мне будешь носить расческу на детское занятие, на все собрания, на разбор слова, ты будешь мне носить расческу. Вот. И я это так исполнял, я же сейчас удивляюсь. У меня и сейчас, если не ошибаюсь, две расчески у меня. Вот. Ну вот я до сих пор вот так. Я сегодня несколько раз уже расчесывался. Я думаю, откуда оно? Вот раньше не замечал, думаю, что это у меня такое дело. Ну не стоит так часто. Раз, все, вышел на улицу, пришел, уже расчесался. Думаю, что такое? Вот это влияние детского работника. Дяди Толи уже в живых нет, он умер, уже похоронили, его нету в живых. Он умер еще, мы детьми были, очень плакали. Вот. Ну так случилось, Господь его забрал. Но влияние очень большое, очень большое. Вот так он на меня повлиял. Друзья, на нас с вами тоже кто-то с нами занимался, оказывал доброе влияние, принял нас такими, какие мы есть. А теперь Господь доверил нам детей, с кем мы занимаемся. И как важно вот принять, понять, любить такие, какой есть ребенок. У нас в школе учительница, она говорила такие слова, которые меня всегда раздражали. Ну, я скажу почему. Она говорит: дети, я ваша вторая мама. И так это властно заявляет и, ну, и требует, как мама, и там и за ухо может взять. А меня это почему раздражало? Мама нас любила и любит по сегодняшний день. Вот, мама. А она меня, например, не любила. Может, кого-то она любила, а меня не любила, потому что я сын верующих родителей. Она меня выставляла перед всеми. Вот эти люди портят общество, я до сих пор не знаю. И тогда особенно не знал, чем я общество порчу, вообще не знал. Вот эти люди мешают светлому будущему. Это она выставит и рассказывает всякое плохое. Ну и, конечно, в классе настрой там такой на меня очень. Так сложно вот. И она потом заявляет: я ваша вторая мама. Вот. И так это, она частенько это заявляла. Даже она такое бывало делала. Вот урок, танцы там будут, танцевать будут, на утренний готовиться. Вот. Но я старался уходить, чтобы не быть на этом уроке. Теперь она знает, что я уйду. Обязательно уйду. Что мне за это будет? Я в портфеле домой уйду или где-то побуду, а потом приду, когда урок закончится. Ни разу не был, я даже не знаю, как они танцуют. Я ни разу не был ни на одном уроке, чтобы посмотреть, как танцуют. Убегал от этого. И она один раз организовала, что я должен побыть. Теперь на дверях там коридор, потом двери на улицу. Она поставила мальчиков, старшеклассников попросила, чтобы меня не выпустили. И тут уже рассказывают, а у меня был один такой расположенный, Алик Мурсагулов, азербайджан по национальности. Он говорит: Миша, сейчас ты будешь на уроке танца, никуда не денешься. Я говорю: как никуда не денешься? Он говорит: там уже стоят. Я говорю: я даже не знал, что будет урок. Сейчас прямо будет, тут звонок прозвенит, будет урок. А у нас класс, и там форточка и дерево, большое дерево. И через эту форточку иногда, ну, убегали там школьники. Ну, я быстро на стол учительницы прыгнул, на эту форточку. Они уже за мной портфель выхватили, но я через это дерево и убежал. И не один раз я так убегал, и даже недавно детям это дерево показал. Оно разрослось, окно заменили, там пластиковое стоит сейчас. Я говорю: дети, вот по этому дереву папа убегал. Только убегал не для того, чтобы где-то у нас река, там по берегу реки походить или еще что-то. Убегал, чтобы не быть на уроке танцев. Что мне было на второй день? Как они меня унижали, как кричали, вызывали родителей даже в сельсовет. Что только не было. Но убегал, чтобы показал это дерево детям. Вот потом слышу, они уже там на детском занятии другим детям за какое-то дерево рассказывают. Ну и уже как дети там рассказывают там. Вот. Друзья, как важно нам с вами, вот эта учительница говорила: я ваша вторая мама. Может быть, нам это не говорить, даже и лучше не говорить. Но вот так воспринять детей, как будто бы это наши дети, их полюбить. Они так располагаются, настолько располагаются. Вот новогодняя неделя молитвы, ну мы 3 дня подряд с детьми ездили. У меня сейчас микроавтобус, вот бусик есть. Ну, мы ездили, а они дети, там их 14 человек, бусики, хорошо себя чувствуют, и места хватает. Поехали в одну церковь, в другую, в третью церковь. И в этих поездках узнаешь, чем они дышат, чем они наполнены, их внутренний мир ребенка, все-все узнаешь, все становится известно. Даже в одной поездке я молчал полдороги, потом уже не выдержал. И говорю: дети, можно я вам что-то скажу? Можно. Как вы понимаете такое место Священного Писания? От избытка сердца говорят уста. Они немножко подумали. И один мальчик говорит: ну что, брат Миша, мы больше не будем. Ну, он попытался объяснять, потом говорит: мы больше не будем. Ну и действительно, они старались. А бывало так, если мы далеко ехали, что ну так раскачивает уже этот бусик. Надо было остановиться. Вот, вот тут поляна, бегайте. Сколько у них энергии, столько у них энергии и все. Но в этом всем они настолько сблизились. Я теперь сейчас думаю, вот у нас 48 детей в церкви. Что теперь сделать, чтобы их никого не потерять? Они сейчас ко мне очень расположены, к воспитателям, хорошие воспитатели в церкви, очень расположены. Но сейчас понимаю, что-то нужно дальше делать. Ну, в поездках уже были. Что еще? Детские занятия. Вот. Ну, как-то развитие должно быть дальше, чтобы нам, как один отец сказал: я со своими детьми вырос. Я говорю: как вы выросли со своими детьми? У него, ну, так хорошо с детьми получилось. Вот, хорошие дети, все. А он говорит: вот когда они маленькие, я с ними в машинке игрался. Потом они постарше, я приду усталый с работы, еще на служение ехать. Папа велосипед поломался, я с ними велосипед ремонтирую. Я, говорит, с ними вот так вырос вместе, и так мы и сейчас. Все у нас дружно вместе. Вот как бы нам вот с детьми, с группой детей, с группой, ну, вот, церкви, с кем занимаемся, как бы нам с ними так расти вместе, расти. Вот так хочется, чтобы вот принять, понять, любить их. И вместе вот, достигнуть желаемой цели. У нас же цель есть определенная. Когда меня рукоположили, подошел брат-диакон. Он уже в возрасте, в семье у них 17 детей. Он подошел, он низкий ростом. Он меня крепко обнял и заплакал. Я говорю: брат Володя, чего вы плачете? Когда мы были подростки, подростковая группа, он с нами занимался. Ну и, как мне кажется, я был самый вредный подросток. Так мне кажется. Ну, я сильно возмущался, почему я должен учить 53 главу Исаии на память? Я не любил читать книги пророков, они казали, я думал, это лишние книги в Библии. Он меня научил читать, конспектировать, любить, я и сейчас люблю эти книги. Вот. Ну, а было время, когда я не любил это. Вот. И он требовал, и ну, много он для меня сделал, очень много сделал, вот помог мне хорошо. И он обнял и заплакал, говорит: брат Миша, вот теперь я спокоен, все, я справился. Он говорит: если бы ты знал какие-то слезы радости, если бы ты знал, ты будешь трудиться, Бог тебя будет благословлять. И вот вся группа подростков, с кем он занимался, никто не ушел в мир, никого не потеряли, никого. Сестры, они вышли замуж, жены служителей. Почти все. Даже удивительно. За одну я даже никак не думал. Жена служителя в большой церкви, хороший служитель, хорошая семья. Вот. Или там братья там рукоположили, два диакона там в другой церкви. Нужен один, аж два рукоположили. Они именно с этой группы. Регента, вот. Церкви именно труженики. Вот. А он с нами, он душу влаживал в служение. И так он занимался, ну представьте себе, он, ну, как он мог это нас впечатлять? Ну, например, он живет на берегу реки. У нас река на берегу реки. И огород заканчивается, и обрыв. А здесь, ну, мы гору называли. Ну, не горка, просто там мы на санках иногда катались. И вот эта гора, вот. И он однажды провел урок, вот, и о вере. Если будете иметь веру, что скажете горе сей, вернись в море. И вот он так его провел, что я вышел в конец огорода после занятий, у них дома было занятие. И я этой горе повелеваю. Вот представьте себе, подросток вышел и повелевает, на полном серьезе повелеваю. Именем Иисуса Христа гора ввергнись в речку. Я три раза повелеваю, ни одной трещины. Я внимательно смотрю, она никак не реагирует, гора. Что ж мне делать? И я ушел с этого огорода с такой печальной мыслью. Вера у меня слабая. И дядя Володя, возможно, об этом до сих пор не знает. И гора стоит, и все. Ну, вот так он с нами занятия проводил. Вот настолько... Вот, хотя вот ну, вредные мы были. Особенно, мне кажется, я был вредный. Вот, но он любил и никогда не... Вот у него все как-то... У него какое-то отношение ко всем одинаковое было. Нам даже родителям на него пожаловаться не на что было. Потому что у него, он любимчиков никогда не заводил. Вот, все так у него строго, вот, хорошо было. Он к этому готовился серьезно. Вот. Я не помню, чтобы он особые примеры рассказывал или рассказы какие-то рассказывал. Я этого ну, мало помню. Вот дядя Толя, когда мы меньшая группа, он мог это. А он как-то, ну он больше по Слову Божьему брал книги, сложные даже брал, учил нас конспектировать. Но мне кажется, он особо любил книгу пророка Исаии, потому что мы ее раза два проходили, книгу пророка Исаии. И 53 главу я выучил. Может быть, я ее сейчас ее хорошо расскажу. Но я иногда ее рассказываю. Вот. Он добился, чтобы я ее. Все рассказали, я не рассказывал. Я даже не брался учить, как можно главу выучить. Он меня научил выучить. И так заинтересовал, что потом мы молодежи послание Иакова учили на память. Потом Иоанна брались учить. Ну, не все, Евангелие выучили. Потом евреям 11 главу учили. А корни оттуда, с детских занятий. Вот брат Володя заинтересовал нас. Вот, и говорит, это благословение. Вы этим заполните. Вот свой разум все это заполните. И об этом будете рассуждать. Это вас сохранит от греха, от падения. Это Слово Божье. Оно проникает. Он сильно нам объяснял, как оно проникает. Это было для нас большое благословение. Вот. А результат – детские занятия. Поэтому, друзья, это очень важно. как мы принимаем детей, как мы относимся к служению, совершая это служение. Я некоторые места Писания хотел бы, чтобы мы записали. Вот апостол Павел Филимону пишет, 10 стих, там одна глава. Филимону, 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих». 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». Вот так апостол Павел пишет. «Ты прими его, как мое сердце». Даже не пишет, как меня, а как мое сердце. Филимон был очень расположен к апостолу Павлу. И даже апостол Павел говорит, я рассчитаюсь за него. Какой ущерб тебе причинил вот, Онисим? Я рассчитаюсь, не говорю, что ты самим собой мне должен, но я рассчитаюсь. И его прими, как мое сердце. И представьте себе, приходит этот человек, который причинил вред, возможно, материальный большой вред, причинил Филимону. И вот он приходит, и он его должен принять, как будто бы пришел апостол Павел, как будто бы вот, как мое сердце, прими его. С радостью, с объятиями прими. Никогда ничего не вспоминай, ничего. Прими его. Друзья, хорошо, если мы так принимаем детей. Как самое драгоценное, самого дорогого человека вот, приняли, в семью приняли, вот если бы нам так принимать детей. Евангелие от Луки, 9 глава, 10-11, ну я только одну мысль скажу, там сказано так, «Он принял их и беседовал с ними о Царстве Божьем». Ученики пришли после благовестия, на которое посылал Христос. И вот он с ними уединился, удалился в пустынное место. А народ услышал и пришел туда народ. Ну, мне представляется так, ну, уединились вместе пообщаться, может быть, отдохнуть. И теперь пришел народ, и множество народа пришло. И написано, Иисус Христос принял их и беседовал с ними о Царстве Божьем. Друзья, бывает сложно принять. Бывает сложно. Настолько мы, бывает, очень заняты. Вот буквально на днях, ну, так занят. И по земным делам, там, теплицу строить, и другое, там, столько, ну, так устал, такая усталость. И по служению занят, и уже все. Еду домой машиной, поздно, и думаю, сейчас буду отдыхать. Помолимся с детьми. Ну, когда приехал, уже часть детей отдыхала. Вот. И тут звонит брат Миша, мы с женой, с детьми приедем, надо побеседовать, помолиться, приедем. Вот, можно мы приедем? Я говорю, а можно завтра? Он говорит, или сейчас, или вот сейчас надо. Ну все, приезжайте. И вот он едет, и я домой еду, и он подъезжает. И я молюсь, Господи, помоги мне так его принять, чтобы он, ну, еще раз захотел. Он же может, ну, приедет, побудет, а на будущее поймет, что лучше брата Мишу не тревожить. Когда он устал или поздно, лучше его не тревожить. А у человека нужда. Я помолился Богу, а Господь дал силы. Дал силы, бодрость дал, и жена так умница, поддержала меня там, все на стол, все там. Вот, у нас такое общение было, там мы еще пели вместе, хорошее такое общение было, очень хорошее. Вот, даже дети, кто лег отдыхать, пробудились и прибежали. Вот, потом побеседовали, молитву нужно было совершить над одним ребенком, над другим. Потом еще за столом, и поздно уже вечером, я думаю, я же часа два назад был настолько усталый, сейчас я даже не так усталый. Вот о надежде, мне это слово очень нравится, друзья. На самом деле, когда у нас и надежда есть, когда мы полагаемся на Бога, когда мы с вами молимся, чтобы Господь явил эту милость, мы способны, даже вот усталые, даже если руки опустились, Господь дает такую благодать, и нам самим приятно. Вот, ну и он, уезжая с женой, сказал очень много добрых слов, таких приятных слов сказал, вот. Но я для себя сделал вывод, это Господь нам дает экзамены в служении, служителями, сестрами, братьям, воспитателям. Иногда экзамены, совершаем служение, на семинарах пребываем, учимся, а потом раз Господь экзамен такой, и все, и смотрит, как мы с вами сдаем экзамен. Вот. И бывает сдал хорошо, бывает не очень хорошо, а бывает и не сдал экзамен. И хочешь, чтобы возвратилось время, возвратился этот день. Я бы поступил по-другому. Нельзя повернуть уже. Уже все. Друзья, еще запишем, как в отношении Деяния апостолов, 21 глава, 17 стих. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Деяния апостолов, 21, 17. «Братья радушно приняли нас». Друзья, давайте поможете мне. Вот как это принять радушно? Как вы себе представляете? Кто готов сказать? Да. В чем он нуждается, да? Вот. Ну, например, мы сюда пришли, столы стояли, вот, помните, да, как стояли? Вот, ну, и Павел Николаевич предложил по-другому. Сразу нам уютно и радостно стало, мы будем смотреть, вот, не поворачиваться, вот. А я вспомнил, у нас семинар прошел, и я что-то не сообразил так столы поставить. И вспомнил, думаю, как же они бедные, так вот головы поворачивались, все, мне так неудобно. Кажется, мелочь, да, вот, или деталь такая, но она очень важная. Оно ж уют создает, вот, на занятии, на уроках, вот, прием такой. Вот, на кухне там, мы уже спустились, там же сестры есть, они же кушать нам готовят. Вот, это тоже прием. Потом нас примут на ночлег, вот, примут и самое лучшее для нас будут, самое лучшее место. Мы были у цыган, и там, я еще не видел такую постель, круглая такая. Вот, за колоннами она стоит, вот эта круглая. И вот он говорит, ну, бывший барон, он говорит, братья, вы будете здесь спать. Но мы отказываемся, нам бы где-то комнату, тут у вас, ну, зал там такой, тут проходят люди, все, мы там будем. Ну, говорит, смотрите, это самым почетным гостям у нас здесь. Это вы отказываетесь, мы даже удивляемся, это для самых почетных людей. Он нас так убеждал, но мы все-таки отказались. Но вообще это располагает, да, когда человек, люди вот радушно приняли. Вот, и так же самое и дети приходят на занятия. Друзья, нам их нужно принимать не один раз, приняли группу и все. Нам их нужно принимать каждый раз, вот нам же встречать их нужно. Пришли на занятия. И вообще нормально, когда воспитатель встречает свою группу. Хуже, когда группа встречает воспитателя. Ну, опаздываем где-то, спешим, не успеваем. Это нормально, когда мы встречаем. И от встречи очень много зависит. Друзья, обратите на это внимание. Вот как я встречаю тех, кто пришел. Это очень много зависит. Вот. Ну, я заметил это, когда в церкви. У нас небольшая церковь, около 60 членов церкви. Вот, стараюсь пораньше приехать. Приехал, люди приходят. Уже видно, с кем нужно поговорить. Кто-то идет печален. Я к одной сестре подсел, к другой. Я много облегчаю свой труд потом. Потом мне не нужно будет, бывает, и где-то. Ой, так хорошо, что ты подошел. Вот, и уже знаешь, кто кого обидел, кто... Одна сестра говорит, а я решила прийти последний раз. Так вы 4 года член церкви. Я решила последний раз прийти на служение. Как хорошо, что ты подошел. Да я ж ничего не делал, я только подошел и сел, и она мне это рассказывает. Я ничего одного слова не сказал. Как хорошо, что ты подошел. Думала, вот никто не подходит, если брат Миша не подойдет сегодня, больше не приду. Все. Я говорю, а что ж мне теперь делать? Ничего, спасибо, что подошел, иди, уже время служения начинать. Вот и все. Друзья, вот и все. Много, кажется, ну это ж такая тяжелая арифметика. Да многого от нас не требует. Принять радушно, встретили детей, вот, пару слов сказали, что-то спросили, вот, и дети нам расскажут, и будет хорошо. Братья радушно приняли нас. Мог бы написать апостол Павел, мы пришли в Иерусалим, братья нас приняли. Или у нас была встреча с братьями. Нет, он пишет, как они приняли. Вот еще один прием, который вообще удивительный. Деяния апостолов 28:7. Деяния апостолов 28:7. В этой главе 27 Деяния апостолов, там описывается о кораблекрушении. Мы помним это событие, да? Случилось кораблекрушение, на корабле был апостол Павел, были узники, воины там, вот, и, ну, в общем, произошла беда большая. Они долго не ели, Потом они покушали, мокрые, вот они вокруг костра, и 28 глава описывает, вот 7 стих. «Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал». Друзья, кого он принял? Он же принял, он даже не знал, что там есть Павел, что он там отцу его внимание уделит, выздоровит его отец. Он совсем это не знал. Он принял людей там, ну понятно, он мог бы принять, ну воинов принять, все-таки солидные, солидно так люди там. Мог бы принять, ну корабельщиков мог бы принять. Частенько там они на острове, может быть, были, может они даже знакомые были, ну допустим так. А тут он принял, апостол говорит, он принял нас. А это узники, преступники, их везут, сопровождают. И он принял нас, и написано, и 3 дня дружелюбно угощал. Друзья, вот дети любят угощение. Подростки очень любят угощение. Как-то к нам приехал в церковь, ну он по одному делу приехал, брат Анатолий Хмара, он с Германии. Он сын Николая Кузьмича Хмары, которого замучили в свое время в Барнауле. Мы помним из истории, по вестникам истины помним. Брат Анатолий Хмара, он уже в возрасте. Семья у него 12 детей, он пожилой уже человек. Дети почти все, по-моему, уже определенные. 10 лет назад последний раз он дирижировал, он регент. И проповедник хороший, и музыкант на балалайке играет. Он с ней даже везде ездит, с этой балалайкой. Вот он был у нас в церкви перед праздником жатвы. А у нас в церкви хор есть, а регента нету. То есть регент приезжает с другой церкви. Сейчас уже есть 3 регента, а то не было. Хор есть, и мы ждем. И получилось так, праздники жатвы вокруг церквах, регента заняты. И вот нету. Я говорю, брат Анатолий, вы проведете спевку? Вы сказали, что и регентом были. Конечно, проведу. Но это одна из лучших спевок. До сих пор ее вспоминают, хотя уже несколько лет прошло. Вот интересно, он говорит, мы должны приехать пораньше. Я его привез пораньше, он стал в дверях, достал шоколадку немецкую, она в упаковке большая, и он ее поломал, эту упаковку поломал, распечатал. И вот они заходят, и он сестрам и братьям по кусочку дает. Вот. Говорит, знакомимся, меня брат Анатолий зовут, я сегодня буду ваш регент. И все это он раздает, все. Вот уже все расположились, все. Он мне говорит, купил. Ну, купил харистов. Ему же надо сейчас будет учить, там, садитесь, вставайтесь, то не так, это не так. Говорит, они же и мне снизойдут, 10 лет назад последний раз дирижировал. Все, теперь, говорит, идем. Пришли, он говорит, ты начинай. Я помолился, все рассказал. Ну, они тоже знали, что у нас хор будет, что попросили брата. Вот. Провел спевку и говорит, ты можешь немножко задержать людей? Я сейчас. Он побежал, у него еще одна была шоколадка. Еще тоже такая. И он ее тоже раздал. И вот до сих пор вспоминают. Я их иногда спрашиваю, что вам понравилось, брат Анатолий или шоколадка? Они говорят, и то, и другое. И то, и другое. Вот так принял людей. А потом у нас регент переехал. Вот, и немножко сложности были какие. Он хороший регент, очень хороший, грамотный. Вот. И вспоминали брата Анатолия, какой он добрый, и как он с нами хорошо. Вот, а регенту просят, давай спевку покороче, да не сильно с нас требуй. А брат Анатолий, похоже, больше требовал, и спевка подлиннее была. Ну вот так он принял. Он их каждого встретил, он каждого спросил, как звать. Вот даже одну сестру говорит, что ты такая печальная? Да, говорит, там что-то дети. Ну, идем, расскажи, что там дети. Я смотрю, он уже с ней побеседовал. Так у него это интересно. И быстро тут же на ходу все. Друзья, как важно вот принять. Прием имеет большое значение. Вот, принятие, как мы принимаем детей. Принять, понимать, любить, такие, какие они есть. Вот оно где-то связано с попечением о душах. Давид говорит, никто не заботится о душе моей, чтобы нам с вами заботиться о детях, и Господь благословит. Вот еще интересный текст Священного Писания, запишите. Галатам 4 глава, 14 стих. Галатам 4, 14. «Но вы не презрели искушения моего во плоти моей, и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Так красиво приняли апостола Павла, вот галаты. И он так говорит о них. «Вы меня приняли, как ангела Божия». Вот. Ну, видно, у него была, вот, ну, так говорят, что болезнь была, вот, неприятно было, возможно. Он говорит, вы не презрели искушения моего во плоти, приняли как ангела Божия, как Христа Иисуса. Пусть, друзья, Господь нас благословит, чтобы вот нам так детей принимать. И от того, как мы их примем, вот так будет и отношение к ним. Вот их принимать в сердце свое, принимать и любить. Вот. Оно ж все помнит, друзья, они помнят годами. Вот я, например, до сих пор помню такой случай. Он неприятный для меня, конечно. Вот. Воспитатель купил новую машину. «Жигули», новую купил, занимаешься с детьми. Он даже мне родственник, ну, может, дальний родственник. И кто-то из детей взял гвоздь и на капоте поцарапал. И он выходит, и поцарапано. И он решил, что это я сделал. А я этого не делал. Точно я этого не делал. И вот он папе говорит: «Брат Славик, машину мне поцарапали». «Как поцарапали?» «Пришли, вот поцарапали». «А кто поцарапал?» «Миша поцарапал». Папа меня спрашивает: «Ты царапал?» Я говорю: «Я не царапал». Но не в том дело, что папа меня спросил, вот, как оно было, вот, вы знаете, мне кажется, это хуже, чем капот поцарапать гвоздем. Ну, для подростков, для детей, вот, ну, это хуже всего, наверное. Ну, так мне казалось тогда. Думаю, я любил его проповеди слушать, он очень хороший. Это не дядя Володя, это другой, с нами разные были воспитатели. Очень любил его проповеди слушать. И потом, позже, когда уже рукоположили, мне так нравилось, когда мы с ним вдвоем проповедуем. Ну, хороший проповедник, очень хороший. Вот. Ну, вот этот случай такой неприятный. Я ничего, все простил, все хорошо, и отношения у нас добрые, но я этот случай помню. Если бы я не помнил, я бы вам не рассказал. Вот. Поэтому, друзья, как необходимо нам вот отношение к ученикам. За Валентина Яковлевича Фот такое свидетельство уже писали в «Сибирских Нивах». Он вносил в служение атмосферу праздника. Такое вот брат сказал. И потом он рассказывает случай, брат. Поехали они на этом кораблике небольшом на Благовестие, ну, дальнее такое путешествие, может, не один месяц. Валентин Яковлевич Фот носил с собой сумку. Вот. В этой сумке все, что необходимо было, там, похоже, документы были и деньги были на поездку, и сумма большая денег. И он никому эту сумку не давал. Он везде с этой сумкой, и на служении, и там. И он, вот всегда с ним эта сумка, потому что там важные бумаги были его. И теперь однажды случилось так, что он эту сумку доверил брату на какое-то время, а деньги перепрятал. Где-то он запрятал в кораблике деньги, но он забыл, что он деньги перепрятал. Ну и брат ходил с этой сумкой, а потом Валентин Яковлевич взял сумку и первое посмотрел: деньги, и денег нет, совершенно нету денег. И вот 2 дня он никому ничего не говорил. Он искал, молился. Вот эти, говорит, 2 дня мы его видели, что он печальный. Вот, праздника нету, но он никому ничего не говорит, не высказывает свои подозрения, ничего. Вот он молчит и все. Надо деньги, надо платить, надо заправлять кораблик, надо продукты покупать, денег нету, и он ничего не говорит. Вот и все. И 2 дня, и через 2 дня он находит деньги, а потом все рассказал. И этот брат говорит: я сильно удивился, какая выносливость у брата. Как же он мог терпеть, как бы он ну, это ж надо было терпеть, никому ничего не сказать. Вот, друзья, как важно нам с вами иметь такую благодать от Бога, чтобы отношение наше к детям вот, было доброе, потому что остается на всю жизнь. И потом и после нас будут свидетельства, и будут говорить и рассказывать, как мы относились, как мы принимали. Да и от этого и будущее зависит, будут ли они... какое служение будут совершать. В одной церкви подростки, придя в возраст, они все почему-то учили английский язык. Ну и моя родственница там тоже на занятиях была, и она тоже выучила английский язык. Одна из причин, воспитатель, он учился на курсах английского языка, но детям он ничего об этом не говорил. То есть он приходил, проводил занятия, хороший воспитатель, учил их Священному Писанию. Может быть, он какие-то слова и говорил из английского, как с перевода, там еще. Ну вот насколько она говорит, мы не помним, что он нам рассказывал, что он на курсах что-то об этом. Но они все выучились на английский язык. Он ей не нужен. Нам надет на мать и жена служителя, и ей не до языка английского. Вот. И она говорит, многим он там и не понадобился. Но они все выучились, потому что учился воспитатель. Вот. Друзья, влияние очень большое. И ответственность, тем более, перед Богом. Вот. Пусть нас Бог благословит. Вот, и за этот урок слава Господу, а нам пусть будет назидание. Аминь.